Убитых мы похоронили в расщелине под скалой недалеко от места последнего бивака. Им не досталось даже коротких надписей, мы боялись, что урсы разроют могилу. Но пока мы живы, мы их не забудем. Это тоже памятник. Никто и не думал жаловаться, когда я объявил, что надо идти дальше. Мне почему-то казалось, что все видели мою слабость, но то ли никто ни внимания не обратил, то ли не хотели вспоминать. Кристина была тяжело ранена, не считая мелких царапин, которые там уложили бы любого в койку. А Сигай пробил ее тело в районе солнечного сплетения. Ольги с нами больше не было, но и так все понимали, доставать его нельзя. Мне почему-то лезли в голову строчки из книги будущих командиров, как фиванский полководец Эпаминонт был ранен при Мантинее. Дротик попал ему в грудь, и он приказал обрезать древко, чтобы оно не качалось и не причиняло лишней боли. Потом, после боя, отдав последние распоряжения, велел вынуть дротик и после этого умер. Кристина была без сознания. Иззубренную ланскнету с искореженной гардой из ее пальцев вытащить просто не удалось, так девчонку и несли на импровизированных носилках. Носильщики менялись, но я не мог. Плечо. Мы шли через глумливо перекликающуюся барабанами ночь, словно раздвигая ее собой. Шли в тишине, чутко вслушиваясь и сжимая в руках оружие. Шли, стараясь не думать, что где-то лежат, наверное, тела других наших друзей, и их даже похоронить некому. Что же, может быть, и мы будем скоро лежать так же. Это не причина для скулежа. У меня снова начала промокать повязка на бедре, кровь текла в сапог, и он захлюпал. Вот мерзость. «Люди впереди!» — неслышно подошел Арнис. «Люди или урса?» — быстро спросил я. «Я же сказал, люди, вроде бы наши». Вадим шел первым. Он нес меч на плече и покачивался, припадая на левую ногу. Следом шел Джек, потом Ленка, Сергей, Вильма, Олег. Мы обнялись, я, Вадим, Сергей, надолго обнялись, потом, отстранившись, я хрипло сказал: «Всех вывел, молодчина!» «Не всех», — он посмотрел на Саню, который подошел к нам и остановился чуть в стороне. «Саш, Наташку убили!» «Игорь!» — окликнул он сморча. «Слышишь?» «Слышу!» — деревянно откликнулся вместо него Саня. «Мы на тропинке столкнулись», — Вадим прикрыл глаза, перевел дух. «Ее осягаем в горло, она сразу упала, мы ее вытащили, но...» Он махнул рукой. «А где Богуш?» — отчаянно крикнула Наташка Мигачева. «Богуш?» — Вадим снова прикрыл глаза. «Если бы не он, мы бы все там остались. Они навалились, Джек упал». Я заметил, что англичанина рассечен висок, волосы слиплись в кровавую сосульку. «А он встал там с кистенем и не подпускал ему...» Вадим скрежетнул зубами и качнулся. «Ему голову смаху! Но он 5 или 6 штук успел свалить и нас прикрыл». Наташка зарыдала. Ленка Власенкова, подойдя, обняла ее. «Вот так! А я и не замечал, что она неравнодушна к поляку». «Где Олька?» — спросил Вадим. «Пусть перевяжет, не могу больше». «Она больше никого не перевяжет», — сказал Сергей. «Ее убили, и Кольку, и Игоря, и вообще...» Он шмыгнул носом и скривился. «Я перевяжу». Ингрид, державшаяся, как всегда, рядом с Бассом, подошла к нам. «Я хорошо умею». «Тогда держи», — Сергей отдал ей Олькин мешок. «Работай».